Братья и сестры, сегодняшняя тема молитвы, наверное, одна из самых таких близких к каждому сердцу. Это наши дети, это их будущее. Будут ли они с Господом? Однажды был такой случай у нас. Приехал как-то брат, служитель, известный так в братстве. И одна сестра к нему подошла и говорит: «Брат, я хочу с вами помолиться». А брат говорит: «А о чем мы помолимся с вами?» А сестра говорит: «Вы знаете, у меня вот сын неверующий, пьяница, пьет. Мне с ним так тяжело. Давайте помолимся, чтобы он пить перестал». А брат говорит: «Нет, сестра, я по таким нуждам не молюсь. Я не буду с вами молиться». Он говорит: «А почему, брат? Ну, если бы вы сказали, давайте помолимся, чтобы он покаялся, Господу пришел, я бы помолился с вами». А это очень такая цель, такая близорукая. Ну, чтобы только он перестал пить, а потом, ну, он будет курить, ну, какая разница? Ну, он без Бога будет. Вот в чем проблема. Вам надо молиться, чтобы он с Богом был. Вот Господу его привести. Вот это цель, вот это совершенное переживание. Братья и сестры, я желаю вместе с вами сегодня об этом главном переживании, которое должно быть в сердце каждой матери, каждого отца, чтобы дети наши были с Богом, чтобы Бог был с нашими детьми. Тема моей сегодняшней проповеди будет вот эта тема Богоприсутствия в жизни человека. Богоприсутствие в жизни человека. Место, которое я желаю прочитать, и мы будем иметь с вами рассуждение, оно записано во втором послании к Коринфянам, 13 глава, стих 11. Заканчивая послание к Коринфянам и передав весьма много важных наставлений для практической жизни церкви, апостол Павел записал эти слова. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Бог будет с вами. Когда Бог будет с вами? А вот здесь он перечислил 5 основных условий Богоприсутствия в жизни человека. Первое – радуйтесь. Второе – усовершайтесь. Третье – утешайтесь. Четвертое – будьте единомысленны. И пятое – мирны. И после этого он говорит: «И Бог любви и мира будет с вами». Говоря об этой теме, о которой мы сейчас будем с вами рассуждать, я желаю обратить внимание всех сегодня присутствующих здесь, что это является главной темой нашего Господа. Он желал пребывать с человеками. Братья и сестры, эта проблема, она была от первых едемских событий, когда Адам и Ева сделали грех. И когда они убежали от Бога, кто первый пришел на взаимную встречу? Бог пришел. Бог желал быть человеком. Бог пришел, и Бог спрашивает: «Адам, где ты?» А Адам говорит: «Я убоялся, вот скрылся». И по сей день в этом состоянии пребывают люди, скрываются от лица Божьего. А Бог многократно и многообразно, как мы читаем в послании к Евреям, говоривший отцам нашим в пророках в последние дни, говорил в Сыне. Бог говорил, и этим желанием Бог желал приблизиться к людям. Братья и сестры, и сегодня это же желание Бога быть с каждым человеком. Я желаю, чтобы мы сейчас с вами через эти условия рассмотрели вот эту важную тему и потом об этом помолились, о том, чтобы нам соблюдать эти условия, чтобы Бог пребывал с нами. Первое условие, которое мы обратили здесь внимание, впрочем, братья, радуйтесь. Радуйтесь. Вот такое условие. Я хочу обратить внимание, что это весьма важное условие. Я прочту два места из Священного Писания. Первое место – это книга Второзакония, 28 глава. Есть особая глава книги Второзакония. Это 28 глава. Чем особенна эта глава? Тем, что в этой главе поднимается тема благословения и проклятия. Бог желает благословить человека. Но Бог предупреждает, что человек может оказаться под проклятием. И вот в этой главе Бог говорит об условиях благословения и об условиях проклятия. 14 стихов в этой главе говорят об условиях благословения, и остальные стихи, а их здесь в этой главе 68 минус 14, то остальные стихи, они все будут говорить о проклятии. За что может быть проклятие в жизни человека? И одно из условий, за что может Бог послать проклятие, мы сейчас прочтем. Второзаконие, 28 глава, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит на народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, не уважит старца, не пощадит юноши». И так далее. Братья и сестры, за что это проклятие? Вы обратили внимание? За то, что не служил Господу Богу, как? С весельем и радостью. Оказывается, этот вопрос непростой. Бог желает, чтобы мы служили Богу с весельем и радостью. Но чтобы кто-то не подумал, что это, может быть, только касается периода Ветхозаветнего, я прочту вам место, которое записано в Новом Завете. Послание Иуды, 24 глава. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Потеря радости в жизни христианина – это порок и это грех. Иуды, 24 глава. 24 стих, прошу прощения. 24 стих. Братья и сестры, вопрос о радости. Мы можем с вами сейчас множество мест открыть в Священном Писании, когда Бог в Новом Завете об этом напоминал много раз. Священное Писание говорит нам, всегда радуйтесь. Есть много мест Священного Писания, которые побуждают нас к этому состоянию. Братья и сестры, всегда ли мы радуемся? Скажите откровенно, каких больше бывает у нас переживаний? Переживания, когда мы в радости или когда мы в печали? Когда мы в печали. Вот если откровенно, когда мы в печали. Братья и сестры, а почему так? Это бывает по той причине, что мы настолько становимся земными, настолько привязаны к земле, и порой не оправдываем того имени, которым называют нас верующие люди. Я желаю обратить сейчас внимание всех собравшихся на две причины радости. Хотя этих причин очень много в Священном Писании, я обращу внимание только на две. Мы прочтем первое место Священного Писания. Оно записано будет в книге Луки. Евангелие от Луки, 10 глава. События здесь вот какие. Будем читать 10 глава, стих 19, но я прочту немножечко выше. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, чему надо радоваться, что имена ваши написаны на небесах». Давайте будем откровенны. Кто сегодня этому радовался? Кто сегодня радовался тому, что ваше имя вписано на небесах? Можно поднять руку. Вот один братик, у него была такая мысль, слава Богу. А вы все остальные радовались сегодня и были в печали? Тоже радовались сегодня? Слава Богу. Братья и сестры, есть такие вещи, вещи совершенного понимания. Но в нашей жизни бывает настолько, мы свыкаемся, что мы на земле, земные. И вот эти наши скорби и переживания так порой, знаете, вот закрывают нам все совершенное, что мы вот погружаемся в эту рутинную такую вот проблемную жизнь нашу. И вот и плачем, и скорбим. У нас случай такой был. Однажды я встретился с одной душою. И часто, вернее, с ней встречаюсь, и она всегда плачет, и в собрании она плачет. Я говорю: «Сестра, вы дома вот так плачете? Да куда же мне радоваться? Я вот уверовала, а муж пьет, дети пьют, и никто не кается». Я говорю: «Сестра, ну вот если вы вот так будете представлять им человека верующего, в состоянии всегда плачущего, скорбящего, унывающего, они, говорю, никогда не покаются у вас». «Ну и что, что они не каются? Но вы их не приведете к покаянию, если вы будете только о них плакать. Вы плачете за закрытой дверью, вы плачете там, за них плачете, но пред ними вы показываете, что вы дитё Божье, вы это проявляете». Господь здесь, в данном месте, которое мы прочитали с вами, давайте рассудим здесь об этом. Ученики пришли и имели большой успех. И успех был действительно большой. Бесы повиновались, выходили бесы. Души освобождались, ученики в таком состоянии радости пришли: «Господи, такое благословение в жизни!» А Господь, знаете, вот как на горящий металл вылил воду, такой «Однако тому не радуйтесь. Сегодня бесы выходят, а завтра бесы могут не выходить. Так что ж потом завтра и не радоваться? Есть совершенные поводы для радости. Какие? Имена ваши записаны на небесах». Вот тема для совершенной радости. Ваше имя вписано на небесах, братья и сестры. А где записано наше имя на небесах? А? Где? В книге жизни. А как вы думаете, это, ну, значимо для нас, для земной, для вечной жизни, или так, или нет? Ну, значимо это или нет? Очень значимо. А почему? А потому что придет время, и Священное Писание так и записано. И кто не был записан в книге жизни, что о тех сказано? Будут брошены куда? В озеро огненное. Братья и сестры, чьи имена сегодня записаны в книге жизни, это люди, которые будут жить с Богом. Это люди, которые стали детьми Божьими. Братья и сестры, мы не видели этого озера. Мы не знаем еще этого состояния, в котором будут люди в этом озере огненном. И только, знаете, вот так немножечко по некоторым фрагментам, исследуя Писание, мы можем понять, какое будет там состояние в этом озере огненном. Господь через этот пример о богаче и Лазаре показывает, показывает весьма ярко, показывает богач и Лазарь. Лазарь на лоне Авраамова, а богач вот там в аду. И он обращается к Аврааму и говорит: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли Лазаря, пошли, чтобы он намочил перст свой и прохладил язык мой». Братья и сестры, богач забыл, что он был в струпьях, что его лизали псы, его некому было купать. Он там лежал, гнил, и псы его лизали. Он питался крохами, падающими от стола вот этого богача. А сегодня богач, находясь в таких особых обстоятельствах, он молит Авраама, говорит: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли Лазаря, пусть он прохладит вот перст свой и язык мой». Вот даже это, даже такая просьба, и она могла бы как-то утешить этого человека. Сколько на персту тут воды-то будет, сколько? Очень мало, братья и сестры. А это цена — быть вписанным в книгу жизни и быть с Богом, и не быть вписанным в книгу жизни. Сегодня, может быть, кто-то о нас не понимает так, что мы люди, особые люди на этой земле, мы дети Божьи, имена наши вписаны в книгу жизни. И, может быть, сегодня, смотря на нас, кто-то об этом не понимает и не думает, что мы особенные люди. Ну и что, братья и сестры, давайте мы будем об этом помнить, что мы с вами вписаны в книгу жизни. Мы с вами дети Божьи, и придет время, когда мы с вами войдем в это Царствие Божие и будем с Богом. Господь открывает нам, что наш путь на этой земле пройдет Его путем узким и тернистым. Бог не скрыл от человека, которого призывает на свой путь, что такой будет путь, путь узкий и тернистый. Братья и сестры, поэтому тогда, когда посещают нас скорби, страдания, не будем забывать Царство Небесное, не будем погружаться вот в эти скорби и только говорить о этих скорбях, будем понимать, что это путь, ведущий в Царство Небесное. Да поможет нам Господь, идя этим путем, не забываться в скорбях, но радоваться тому, что наши имена вписаны в книгу жизни. Братья и сестры, кто-то скажет: «Ну, это же будет когда-то, это же будет вечность, я сегодня, мне сегодня какой-то помощи». Братья и сестры, второе место, которое я желаю напомнить, оно записано тут же в Евангелии от Луки, но только в первой главе. Когда ангел явился к Деве Марии, и он обратился к ней с определенными словами. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Вторая причина для радости – это богоприсутствие в жизни человека. Братья и сестры, если кто-то подумает, что ну да, хорошо, конечно, быть вписанным в книгу жизни, но это невидимо, это духовно, это когда-то. Вот вторая причина, весьма важная. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Братья и сестры, это весьма важное условие для радости. Бог с нами. Если мы настоящие верующие, то Бог с нами, то Божьи чудеса, Его благословения в жизни, они будут сопровождать нас в жизни. Тогда, когда мы будем открывать пред Ним наши нужды, и Он будет отвечать. Тогда, когда мы будем испытывать проблемы, и прося Его, будем получать от Него помощь. И вот от этих благодатных действий Божьей помощи мы будем жить в состоянии радости, хотя и будем идти путем узким и тернистым. Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Когда Господь Иисус уходил от земли, обители небесные. Он скорбящих учеников утешил этим обетованием. Он говорит, и се я с вами во все дни до скончания века. А потом? А потом вы будете со мною. Я с вами в ваши дни. Ваши дни я буду с вами посредством Духа Святого. Я буду с вами, а потом вы будете со мною в Царстве моем. Братья и сестры, сегодня это условие Божьей любви. Я с вами. Радуемся ли мы этому, братья и сестры? Испытываем ли мы в этом утешение, что Бог с нами? Может быть, да, реальнее радость, а пенсию добавили нам, сотенку какую-то там или что-то добавили. О, вот это радость. Или еще какая-то вот там, может быть, такая, знаете, мелкая, незначительная, какая-то, ну, материальная, вот, земная проблема у нас решилась. Мы радуемся от того, что наши имена вписаны в книгу жизни. А от того, что Бог обещает пребывать с нами, мы этому можем не радоваться, забыть это. Братья и сестры, это только по той причине, что такое у нас духовное состояние. И как это плохо, если мы этому не радуемся. То состояние нашей души в опасном положении. Пересмотрим наше состояние. Давайте будем правильно смотреть на нашу жизнь, на наше положение на этой земле, как детей Божьих, и будем этому радоваться. Давайте порассуждаем о втором условии Богоприсутствия в жизни человека. Второе условие мы прочитали с вами. Усовершайтесь. Усовершайтесь. Мне хочется сразу сказать по этому вопросу, что Господь Бог наш, Он желает нас видеть совершенными. Посредством чего мы можем прийти к этому состоянию совершенства? Первое, на что мы обратим сейчас внимание. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Он передает ученикам свое новое учение, отменяя ветхозаветнее учение. Или, вернее, можно сказать, усовершенствуя те божественные принципы. Мы прочтем с вами сейчас Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, это слово, оно объясняет нам то, что нам необходимо связать наше размышление со всем вышеприведенным. Итак, это говорит о том, что это вывод определенных рассуждений. Я приведу одно рассуждение. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стих. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Люби ближнего и ненавидь врага. Так говорит закон. А что говорит Господь? «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И потом еще говорит некоторые мысли Господь и говорит, «Итак, будьте совершенны». Тогда, когда мы воспринимаем учение Иисуса Христа и проявляем, исполняем его в жизни посредством исполнения Слова Господнего, мы будем с вами совершенны. Исполняя эти заповеди Господни, мы будем совершенны. Закон ничего не довел до совершенства, ничего. А вот заповеди Христа, исполняя, Господь говорит, «Итак, будьте совершенны». Братья и сестры, и это нелегко. Я сейчас прочитал одно из самых трудных мест новозаветнего учения Иисуса Христа. Это одно из самых трудных. А я говорю вам, любите врагов. Мы порой готовы терпеть врагов. А Господь говорит, любите врагов. А Господь говорит, благословляйте проклинающих. Нам проще просто не иметь никакого отношения с теми, кто с нами в ссоре, кто на нас враждует, но уклониться от них, не воздавать им злом за зло, и мы в этом уже считаем, что мы духовно выросли, мы уже духовно зрелыми являемся. Нет, зрелость совсем в другом. Благословляйте проклинающих вас. Может быть, вас кто-то проклинает. Постоянно с вами беспричинно в ссоре. А Господь говорит, а вы благословляете. И это еще не все. Сказано, благотворите ненавидящим вас. Благотворите, делайте им добро. Они вам зло делают, они вас оскорбляют. Они, может быть, вам причиняют много проблем. А вы благотворите ненавидящим вас. И последнее сказано, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Братья и сестры, тогда, когда мы даем Слову Божьему оказывать на нас влияние и покоряемся учению Иисуса Христа, это путь к совершенству. Мы с вами рассмотрели только одну заповедь, а их много, заповедей Христа. Итак, будьте совершенны. Суммируя наше рассуждение, я хочу привести нас к такому выводу. Именно тогда, когда мы исполняем Слово Божие, которое открывается для нас в практической нашей жизни, это путь к совершенству. Это первое. Второе. Я желаю напомнить сейчас место, записанное в послании к Ефесянам, 4 глава. Второй путь к совершенству. 4 глава с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь уже совсем другое предлагает нам Слово Божие. Что Бог усмотрел жизни церкви на этой земле в таком порядке, чтобы церковь могла собираться вместе в церковь. И в этой церкви, в этом собрании искупленных душ, Бог усмотрел свой порядок. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. То есть Бог ставит церкви служителей для той цели, чтобы посредством этого служения привести народ к совершению святых, к совершенству привести народ, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Братья и сестры, мы можем дома читать и размышлять, исследовать Писание и уже приходить к совершенству. Но не все нам может открываться дома. А посредством того, что мы сходимся на служение, здесь, через влияние Слова Божьего, через проповедующих, через служителей в церкви, Бог открывает нам путь к совершенству. И это устройство Церкви Христовой усмотрено самим Богом. И третью мысль я желаю теперь заключительно в этом размышление о совершенстве, третий принцип, можно так сказать, записано в послании к евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда соделал совершенными кого, братья и сестры? Помните кого? Наверное, вы плохо знаете этот стих из Священного Писания, а он очень важен. Ибо Он одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых. Совершенными соделывает Бог освящаемых, те, которые идут этим путем освящения. Освящение – это жизненный, постоянный процесс христианина, отделение от всякого греха, который проник в его душу, и посвящение себя Господу. Это жизненный процесс, который должен сопровождать нас в течение всей жизни. И мы прочитали с вами, ибо Он одним приношением навсегда, приношением своего тела в жертву на кресте Голгофы, Он одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых. Братья и сестры, придя к Богу, через покаяние мы стали детьми Божьими, но в нашей жизни мы можем быть подвергнуты искушению греха. И тогда, когда грех проник и поразил нас, у нас есть прекрасный выход через покаяние, исповедание греха, идти этим путем освящения, отделения от греха. И Бог соделает нас тогда совершенными. Мы порассуждали с вами о том, что через исполнение Слова Божьего мы можем быть совершенными. Через служение церкви Бог усмотрел нас привести к совершенству. И через освящение, это то, что каждый из нас должен совершать в жизни своей, отделяться от всякого греха, мы будем с вами совершенными. Это второе условие богоприсутствия в жизни человека. Усовершайтесь. Третье условие. Мы прочитали с вами здесь. Утешайтесь. Утешайтесь. Братья и сестры, эта тема такая важная. Я хочу задать вам вопрос. Вам нравится, когда вас утешают? Нравится. Нам всем нравится, когда нас утешают. А вам нравится ли утешать других? Сестра говорит, надо. Да, мы все знаем, что надо утешать других, но порой нелегко нам утешать других. Нелегко найти слова утешения другим, братья и сестры, очень нелегко. Однажды был у нас такой случай, переживание такое. У одного нашего брата, я вчера приводил пример, вот здесь у нас было служение для вдов. У одного нашего брата заболела жена, и видно было, что Господь ее готовил к переходу. Она была очень еще молода, ей было 38 лет. Мы молились, и постились, и церковью, и все, что можно было, все предпринимали, чтобы Бог исцелил. Но Бог, видно, определил другое. Бог посредством этих страданий готовил ее к вечности. Мы посещали эту семью почти каждый день, заезжали, молились, поддерживали. И вот уже видим, что приходит время, когда Бог будет ее отзывать. Это был последний вечер перед ее переходом. Стоя у ее кровати, немного побеседовал, помолившись с ней, я понял, что Господь ее скоро отзовет. И Господь побуждает мое сердце помолиться с детьми. Вы знаете, братья и сестры, мы молились с ними. Мы утешали их, что надо верить, что Бог может исцелить. А когда видим, что жизнь угасает, и Господь меня побуждает, помолись с ними, помолись. А я не могу, у меня слезы текут. Я смотрю на этого маленького ребенка, ему годика еще нет. А его мама уходит в вечность. Я думаю, как? Ну что я скажу? Как я утешу? Шестеро деток остаются. А Господь побуждает, помолись с ними. Я обращаюсь к детям, мы тут все стоим так вот у кровати, я обращаюсь к детям, говорю, детки, пойдемте в другую комнату, я хочу с вами помолиться. Иду, а самого вот душат слезы, иду и молюсь, Господи, ну дай какое-то слово, ну дай утешит, ну о чем, я даже иду, не знаю, о чем я буду с ними молиться. Заходим в комнату, а я в трепете, Господи, положи на сердце слово. Господь побудил меня вспомнить место, записанное в послании к римлянам. 12.12. Запомните ссылка. Римлянам 12.12. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитвах постоянны. Я тогда обращаюсь к детям. Господь положил это место мне на сердце. Я говорю: деточки, по всему видно, что Бог готовит вашу маму к переходу, к Царству Небесному. Мы все, что могли, мы все сделали. Мы постились и молились, и служителями, и церковью все делали. Но видно, что Бог ее готовит к переходу. Я говорю: деточки, утешайтесь надеждою. Какой? Время нашей жизни на этой земле очень коротко. Мама ваша не умирает, не исчезает. Ваша мама уходит к Богу, в Царство Небесное. Утешайтесь надеждою навстречу с ней. Дети Божьи не умирают. Дети Божьи переходят в Царство Неба. Дети, утешайтесь надеждою. Я говорю: деточки, ваша жизнь на этой земле не в счастье будет проходить. Без мамы вам будет очень трудно. Но Слово Божье говорит: в скорби будьте терпеливы. Деточки, вам придется терпеть скорбь, одиночество без матери. Деточки, когда вам будет очень трудно, я им говорю: в молитвах будьте постоянны. Молитесь всегда, не давайте сердцу впасть в уныние, в разочарование. В молитве будьте постоянны. Ну, это я говорю к старшим деточкам, им было-то 14-15 лет, не 14-13 лет, вот и ниже. И мы с ними встали на колени и помолились, чтобы Бог подготовил их сердца и даровал им утешение. Братья и сестры, я хочу сказать, что даже и не об этих переживаниях здесь сказано. Да, важно уметь утешать, важно находить слова для утешения других, это очень важно. Но здесь сказано совсем о другом. Здесь сказано: утешайтесь. Каждый христианин должен научиться утешаться сам. Придут ли к вам с утешением или не придут? Обратят ли внимание на вашу скорбь или не обратят? Вам надо научиться утешаться Господом. Однажды был такой случай, закончилось собрание у нас, и так вот по проходу я смотрю, идет ко мне одна сестричка, вдова, идет по проходу, плачет так, подходит ко мне, говорит: брат Саша, и так через слезы говорит: ну почему так, почему так? А я думаю, что же случилось? Я неделю или больше пролежала в больнице, ко мне никто не пришел, меня никто не посетил. Мне стыдно стало. Думаю, как же так? Почему не обратили внимания? Как, почему не увидели, что ее не было в воскресенье в собрании, не посетили, не узнали, она одинокая, вдова? Я думаю, очень плохо, мне стыдно стало. А потом я подумал: а ведь еще хуже. Сестра, почему ты плачешь? Меня не посетили. Ко мне не пришли, меня, я. Я думаю, ой, какое же плохое духовное состояние, что меня не посетили. Как это плохо. Как это плохо, когда мы в своих скорбных обстоятельствах не научились утешаться Господом, братья и сестры. Это показатель того, что наше духовное состояние на нуле. Может, жизнь сложится наша так, что нам никто не придет и не утешит. Может быть такое, ну и что? Моя бабушка мне рассказывала, когда взяли дедушку и арестовали в 37-м году ночью и увели, и объявили врагами народа, в церкви не общались, боялись подойти даже поприветствоваться, с работы выгоняли, враги народа. А мама говорит: а мы собирались дома. Мы для всех были чужие, для всех были неприятными людьми, враги народа в обществе, в церкви, тоже враги. Время такое было. А мы собирались и молились, и утешались Господом. Братья и сестры, в нашей жизни могут быть такие обстоятельства, но очень важно научиться утешаться Богом, независимо от того, как нас поймут ли в церкви, в обществе, в семье. Есть Бог, который презирает на каждую нашу душу, и у нас должны быть индивидуальные общения с Богом, независимо от того, как понимают нас в мире, любят ли нас наши собственные дети, заботятся ли о нас в церкви, независимо ни от чего, утешайтесь Господом. Братья и сестры, такое пожелание я вам всем дам. И это важное условие богоприсутствия в жизни человека. Если мы не будем утешаться Богом, если мы при различных обстоятельствах будем подать в уныние, в ропот, братья и сестры, мы потеряем Бога, мы не будем Его иметь в жизни. Четвертое условие богоприсутствия в жизни человека на основании этого места Священного Писания, о котором мы рассуждаем, мы прочитаем с вами. Будьте единомысленны. Будьте единомысленны. Единомыслие. Что это за состояние такое? Необходимо ли оно в жизни человека? Братья и сестры, как вы думаете? Быть единомысленными. Где нужно единомыслие? Как вы думаете? В церкви необходимо, чтобы было единомыслие или нет? Братья и сестры, если в церкви не будет единодушия, единомыслия, это будет уже не церковь. А в семье необходимо, чтобы было единомыслие? Или нет? Конечно же. Братья и сестры, это жизненно важное условие для жизни человека – быть в единомыслии и в церкви, и в семье, и, может быть, друзья друг с другом. Это очень важное условие. Будьте единомысленны. Я хочу сейчас прочитать одно место из Священного Писания и сказать, что существует условие для вот этого единомыслия, для вот этого важного состояния, в котором мы должны пребывать. Но прежде всего я хочу напомнить вот такую мысль. Вот Господь Иисус находится на земле. Отец находится на небе. А Господь говорит: «Я и Отец одно». Желаю вот теперь прочитать место. Оно записано в 22 главе Евангелия от Луки. Это секрет единомыслия. Постараемся понять этот стих. Христос находится в Гефсимании и в тяжких страданиях молится в ожидании предательства, побоев, распятия, отречения. Вот это все ожидая, Господь в страданиях молится и говорит: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». Я люблю Христа и знаю, любить він мене давно. Я йому пісні складаю, спокій серце в нім знайшло. Тепер не перестану прославляти любов Христа. Вірю, славний час настане, з ним навіки буду я. Христа, за мене мій ще коли його не знав я, він за мене кров пролив. Святе моє, я люблю.